Глава вторая. Древняя. Она увидела высокий темный замок с семью остроконечными башнями, вокруг которого роились летучие мыши. Вален влетел на его территорию за зубчатую стену и опустился у ступеней, ведущих в замок. Вокруг уже находилось десяток вампиров и мужчин и женщин в роскошных одеждах темных цветов. Он подал ей руку, согнутую в локте, и она аккуратно взялась. Они начали подниматься к открытой широченной двери, за которой уже виднелся приглушенный свет от многочисленных факелов. На входе их встретил дворецкий. «Здравствуйте, ваша светлость! Как представить вашу спутницу?» «Графиня Коринали Антуанетта Саквойская». Дворецкий кивнул и развернулся к залу, где находилась еще дюжина вампиров. «Герцог Валиан Мирт Горинский и графиня Коринали Антуанетта Саквойская». Все уставились на них. А вдали у занавеси, висящих до пола, стояли древние. Трое мужчин с полудлинными волосами, яркими чертами лица, которые сложно забыть. Огромные глаза, буравящие вновь входящих. «Добро пожаловать! Вален, ты обзавелся прекрасной спутницей? Бессмертная?» «Приветствую вас! Насчет бессмертности полностью не уверен, но живет она уже 300 лет. Коринали оборотень». «Да?» Один из вампиров подлетел к ней и вдохнул воздух от нее. «Странный запах. Никого не припомню из животных с таким запахом. В кого ты обращаешься?» Его глаза готовы были пропалить ее. «В пантеру». Коринали невольно разглядывала высокого мужчину, одетого совсем по древнему стилю. Особенно ее привлек большой деревянный кулон с орнаментом. «Ничего себе! Откуда такой оборотень? Не знаю на сотню миль вокруг, где обитают пантеры». «Я родилась на Амрике. Мама умерла при родах, так я уже при рождении была пантерой, и она не смогла перенести таких родов. Как рассказал мне отец, на нее напала пантера в джунглях, когда она носила меня под сердцем. Тогда мама выжила, но уже до родов чувствовала себя очень плохо». «Интересный оборотень. Теперь нам стало понятнее, почему и ты, Валиан, заинтересовался ею, а не убил». «Да, хочу изучить ее поближе». Сделал такую интонацию на последнем слове, что все вампиры усмехнулись, а Коринали опять покраснела. «Как смешно она стесняется. Что ж, отдыхайте. На коронацию нового древнего вы все равно уже опоздали», указал взглядом на одного из вампиров, стоящего рядом. «А после можешь изучить ее поближе, на втором этаже в розовых комнатах». «Благодарю. Так и собираюсь сделать. Обратно она полетит уже ближе изученная мной. И поздравляю нового древнего». Коринали в душе негодовала, понимая, что для вампира она не личность, а всего лишь очередная женщина, только не такая легкодоступная, как обычные люди. Валиан взял ее под локоть и повел в центр зала. Она обратила внимание, что в углу сидели трое музыкантов. Музыка играла легкая и непринужденная, ноги ощущали гладкость пола, и девушка невольно начала разглядывать его. Круги сужались к центру один меньше другого, от темно-коричневого у стен – желтовато-бежевого цвета следующий до светло-песочного. Валиан вывел ее на самый центр и взял одной рукой за талию со спины, а другой за правую руку. «Мы будем танцевать», – прошептал на ухо. «Ты же говорила, что хорошо танцуешь». Она кивнула. Он сделал пару характерных движений, и они поплыли в танце. Другие пары присоединились и вскоре танцевали все, кроме древних. Те же молча наблюдали за всеми. Особенно их взгляды приковывались к неординарной девушке-оборотню. Ее движения были настолько изящными и плавными, что всем сразу становилось понятно. Графиня прекрасно танцует. Валиан тоже удивил Коринали. Как оказалось, он тоже потрясающий танцор. Они на этом балу составили идеальную пару. Кружились то, как вспыхнувшие огоньки, то, как морской штиль в безветренную погоду. Руки вампира часто меняли захват, помогая партнерше отгибаться назад. Особенно хорошо у них вышел разворот Коринали на вытянутых руках в разные стороны друг от друга и ее скрутка по его руке к груди. Вален обнял девушку и медленно провел руками от плеч до бедер, специально задерживаясь на них чуть дольше. Коринали, почувствовав его возбуждение, оттолкнула и отошла на два шага, продолжая танцевать. Он показал ей взглядом, что снова ждет ее, и она мгновенно оказалась рядом, согнув одну ногу в колени. Вампир погладил ей по ноге и помог завести себе за спину. Их гибкие тела и танцевальный профессионализм притягивали взоры многих, и каждый желал повторить нечто подобное. Валиан поднял девушку за талию над головой и закружился. Она вытянула руки и ноги и смотрелась со стороны, как летящая ласточка. Он плавно спустил ее на пол, а руки по-прежнему прогулялись по телу с двух сторон. Музыка не умолкала, и спустя примерно полчаса Валиан остановился. «Не устала?» «Немного. Ты прекрасно танцуешь. Даже не ожидала». «Да, есть немного». «От скромности не умрешь. Почему ты не сказал об этом, когда я рассказывала о себе?» «Зачем? Я знал, что скоро мы будем здесь, на балу. Идем выпьем на балкон. С него открывается живописный вид на лагуну». Они прошли огромный танцевальный зал и вышли на террасу в виде широкого балкона, увитого ветвистым растением с алыми ягодами, как кровь. Да, с замка действительно было видно конусообразные горы и кроны густого леса, утопающего в тумане. «Красиво», — обнял со спины. «Да», — попыталась отстраниться. Тут они заметили светящиеся точки на пригорке у леса. И хотя они находились очень далеко, огоньки горели достаточно сильно. «Что это там?» — указала вдаль. «Не знаю, но их становится больше». За их спинами раздался голос самого древнего с бархатной хрипотцой. «Это оборотни! Волки! Так светятся их глаза! Собираются в стаю и наблюдают за нашим замком! Такого никогда не было!» «Почему?» — удивилась Кариналия. «Скорее всего, ветер донес до них твой запах. Оборотень среди нас тоже впервые, да еще и заморский!» Оскалился с ехидством. Длинный плащ древнего развивался на ветру, наряду с распущенными волосами. «Заведи ее внутрь от греха подальше!» «А что они могут сделать?» Девушка все еще наблюдала за собирающимися сотней светящихся точек. «Им тоже не нравится, что ты среди нас!» «Но я же здесь по собственной воле!» «Им нет разницы. Оборотень любой породы не может находиться среди вампиров». «А разве Валиан этого не знал, когда приглашал меня погостить у него?» «Знал. Он же не зеленый юнец, а тысячелетний вампир. Скоро тоже станет древним. В этом году уже, если пройдет испытание белых змей». Валиан улыбнулся, облокотился спиной на мраморные перила и слушал древнего с Кариналии. «Тогда зачем?» Она перевела на него вопросительный взгляд. «Потому что люблю бросать вызов». «А это вызов оборотням?» Ее брови поползли вверх. «И да, и нет. Во-первых, мне плевать на законы оборотней, а во-вторых, я просто хочу тебя». Девушка смутилась. Древний рассмеялся. «Ладно, я вас оставлю. Если что, розовая спальня к твоим услугам». «Непременно». Губы Валиана тронула ехидная улыбка. Они снова остались одни. «Покорись. И, возможно, ты не надоешь мне так быстро, как женщины-люди». «Я же говорил, уже меня не интересуют плотские соития». «Зато интересуют меня». Он схватил ее и пригвоздил всем телом к перилам. Кариналии стало больно в спине, а внизу живота явно ощутила его мужскую выпуклость. Волки в долине завыли. Вой заполнил все туманное пространство, отражаясь эхом от стен мрачного замка. «А, тупые волки защищают оборотня, даже не зная, что ты не из их породы». Кариналия попыталась вырваться, но не тут-то было. Вампир одной рукой крепко держал, а другой зажал лицо и приблизился. «Ты не уйдешь с этого бала нетронутой». «Что? Ты безумец! Бал — это не ложе похоти!» «Ошибаешься. Наши балы завершаются яркой похотью, и розовые спальни наверху как раз предназначены для этого. Отпусти!» Выдернула руку и все же смогла вырваться, когда он на миг раскрыл объятия и ухмыльнулся. Валиан сделал шаг по направлению к ней. Она отступила назад, заметив его хищный взгляд. «Если ты так боишься этих спален, мы можем начать и здесь». «Отстань!» – продолжила пятиться. Волки завыли сильнее. Девушка снова оказалась спиной у перил, а в следующую минуту вампир сгреб ее и поволок к лестнице, ведущей на второй розовый этаж, орущую и упирающуюся через весь танцевальный зал. Древние ухмылялись. Остальные пары тоже остановились, провожая их смешливыми взглядами. «Перестань позорить меня!» Валя надернул ее уже на лестнице. «Ты не говорил, что попытаешься изнасиловать меня! Я бы никогда не осталась у тебя гостить!» Он наклонился и засосал ее губы, не давая больше возможности кричать. Древние подлетели и, подхватив девушку, понесли в полете в одну из розовых спален. «Отпустите меня! Это что, меня еще ждет оргия?» «Будешь вести себя хорошо, достанешься только мне», – прошептал на ухо Валиан, летя рядом. Ее внесли в комнату, насильно сняли платье, оставив только в корсете, соблазнительно поднимающемся и выставляющем полную грудь до сосков в кружевных панталонах и чулках. После, уложив на постель, сразу привязали руки и ноги к кованым спинкам. «Валиан, с остальным помочь?» «Не надо, благодарю. Дальше я сам». Древние вылетели, все так же ехидно ухмыляясь, закрыв за собой дверь. Кариналия, хоть и была не из робкого десятка, но сейчас испугалась не на шутку. Не хотелось стать такой легкодоступной женщиной малознакомого вампира. Ее глаза вытаращились. Он медленно разделся догола, наблюдая за ней и жалкими попытками вырваться. Она скользнула взглядом по его совершенному обнаженному телу и замерла, уставившись в настоящее мужское орудие. «Представь, как я скоро войду в тебя. Поначалу будет больно, а дальше по твоему телу разольется блаженство. Я буду двигаться в тебе до упора. Головка члена упираться почти в матку, ты будешь кончать от удовольствия». «Не надо! Отпусти, я не шлюха!» «Конечно нет. Ты маленькая девственница. Изящная пантерка». Он поставил колено на постель около нее, переполз и встал на руки над ней. Лицо озарила хищная улыбка. Заглянул в глаза, опуская взгляд на округлые полушария, где рюши корсета покрывали только соски. «Твоей груди, наверное, хочется вырваться на свободу?» Она отрицательно замотала головой, а он бесцеремонно вытащил грудь из корсета и легким захватом начал мять. «Расслабься». Большие пальцы потирали соски, которые быстро заострились. «Не надо. Ты обманул меня. Я бы никогда не стала твоей гостьей, если б знала обо всем этом заранее». «Глупая. Секс прекрасен, если партнер хочет доставить тебе удовольствие, а не просто выебы. Отпусти», — прошептала с отчаянием. Однако вампир, будто не слыша, рванул панталоны и отбросил на пол. Расставленные стройные ноги девушки идеально раскрыли перед ним девственную щель. Его руки легли на ее колени и медленно придвинулись к лобку, скользя по ногам. Большие пальцы слегка начали массировать половые губы, тихонько дотрагиваясь до входа. Она напряглась всем телом. Новые ощущения и пугали, и вызывали смешанные чувства. «Интересная девочка. Как пантеры чувствуют оргазм?» Кариналия молчала, так как уже осознала, что ее ждет. Его пальцы усиленно ласкали заветный вход, и вскоре он увлажнился. «Ты, наконец, поняла, что полностью в моей власти?» Она кивнула, закусив нижнюю губу. «Я принял решение. Если сейчас ты расслабишься, доверишься мне и кончишь, оставлю тебя девственницей. Пока. Но не надейся, что это надолго. Скоро ты и сама отдашься мне». «Как это кончить?» «Просто расслабься. Попробуй прочувствовать мои ласки. Раскройся. Не сжимайся, и сегодня я не изнасилую тебя». «Но как это возможно, если мы оба голые, и я лежу распластанная перед тобой?» «Это ничего не значит. В замке древних так заведено. Ни одна дама не может выйти с их бала нетронутой». «Ты пойдешь против них?» «Нет, я тебя уже тронул. Вижу голый, ласкаю. А трахнул или нет, это их не касается. Законы бала древних не нарушены. А теперь закрой глаза и расслабься. Большего, чем уже сказал, я тебе не сделаю». Она, поверив ему, подчинилась, хотя выбора у нее и не было. Его пальцы творили с ней невообразимое. Кариналия до всего этого даже и представить не могла, что сексуальные ласки могут быть так развратны, но и одновременно приятны. Блаженство уступило место экстазу, и вскоре она, еще не в полной мере осознавая, что с ней происходит, залила его пальцы любовным соком. Тело полностью расслабилось, а голова, казалось, отделилась и поплыла в блаженстве. Он встал и отвязал ее. Девушка свела ноги и присела, с опаской поглядывая на его стоящий член. Он выглядел не противно, просто ей было как-то не по себе. «Успокойся. Ты мне поверила, подчинилась, и я не нарушу данного обещания. Одевайся. Пора снова танцевать». Она удрученно посмотрела на разорванные панталоны. «Это доказательство для древних, что у нас все случилось». «А что значит, ты скоро станешь древним?» «Древним становятся вампиры, кому исполняется ровно 1000 лет, и кто ни разу не нарушил наши законы. Например, не обратил никого. Это право есть только у древних. Скоро, надеюсь, появится и у меня, если пройду испытание у змей». «Ясно. А когда тебе исполняется 1000? «В это полнолуние. Уже через 2 дня». Он вывел ее за руку в зал, где часть пар танцевала, а другая была в розовых комнатах. Древние с повторным ехидством оскалились, увидев их. «Что, маленькая девочка уже стала взрослой?» Валиан кивнул, а Кариналия густо покраснела. «Тебе надо принести кулон древних до твоего посвящения и еще пройти несколько испытаний. Белые змеи в последнее время стали еще свирепее. Каину месяц назад не удалось получить этот артефакт. Он не стал древним, и они сожгли его». Валиан еще раз кивнул и увел ее от троих древних в центр зала, продолжив танцевать. «Как у вас все странно. Я думала, вы полностью бессмертные. И что это за змеи?» «Все вампиры существуют до тысячелетнего рубежа. Дальше белые змеи, королевы вампиров, от которых появился первый древний, должны дать посвящение на продолжение бессмертия с помощью кулона с древним орнаментом и их артефактом змеиным глазом. А по какой причине могут не дать? Как отказали этому Каину?» «По-разному. Нарушил законы или вообще не угоден в ряду древних. Из пятерых за это время, что я знаю, такой чести удосужились только трое. Это они», — указал на троих вампиров. «Истинные образчики древних. Но смотрю, похоть и насилие у вас в чести». «Это да. Вампиры считают женщин услужливыми дырками для нашего удовлетворения». «А женская честь и гордость что, не в счет?» «Вампиры чествуют только мужчин, так что не обессудь». «Жаль, что такое низкое обращение к женщинам». Их танец снова привлек внимание всех, и через некоторое время древние обступили новую сложившуюся пару. «Валиан, не поделишься своим маленьким оборотнем?» Он знал, что неповиновение может караться доносом змеям, но отдать ее древним на чесание их членов не мог. «Нет». Те удивленно нахмурились. «Ты отказываешь нам? Она моя. Я не хочу ею делиться». «Валиан, ты еще не один из нас, и отказать нам не имеешь права». Древний дернул удивленную девушку за руку на себя, и она оказалась у него в объятиях. «Отпустите! Я не шлюха!» «У нас нет шлюх. Просто если кто-то из пассии наших вампиров привлек наше внимание, мы берем и развлекаемся втроем. Слово древних второе после змей, и сегодня ты станешь наша». Валиан как вихрь влетел между ними и, вырвав Кариналию, закрыл собой. «Я сказал нет. Она только моя!» Древние в мгновенном полете приподнялись над ними, темные плащи развивались, глаза будто метали молнии. «Ты сам подписал себе смертный приговор. Мало того, что нарушил покой нашего замка тем, что притащил оборотня, так еще и отказал нам в удовольствии. Белые змеи мудрые, и они поймут, что не из всех женщин можно делать шлюх. Это останется только моей, и на этом точка». Древние не стали спорить и отлетели, с ненавистью косясь на него, а с похотью на нее. «Валиан не прав. Да, мы сейчас бы с трех сторон ее поимели одновременно. Такая изящная крошка, заворожившая нас танцами». «Значит, он увидел в ней нечто большее, чем теплые дырки». «Что можно увидеть в бабе, кроме нужных дырок?» «Не знаю. Может, душу?» «Душу не трахнешь. Ладно, пусть сам разбирается теперь со змеями». Выхватил девушку из танцующей пары и потащил наверх. «А я пока эту поимею. Мы с тобой». Они затащили другую девушку из танцующих в зале в одну из розовых комнат. «Раздевайся. Тебя возжелали древние. Стань на четвереньки». Она быстро выполнила приказ, и вскоре в ней оказалось сразу три члена одновременно. Ей не было больно, так как партнер, обычный вампир, уже отымел ее по полной и сюда привел в качестве еды. Девушка толком не осознавала происходящего, так как в замке витал в воздухе дурманящий аромат, действующий на людей как сильный алкоголь. Древние, вдоволь позабавившись, выволокли жертву в танцевальный зал и выставили обнаженный в центр. Кариналия пришла в ужас, когда увидела несчастную девушку, всю поцарапанную вампирскими когтями. Кровь с нее текла тонкими струйками на гладкий пол. Все вампиры изменились до неузнаваемости, приобретя истинную суть монстров, даже ее спутник. Их глаза стали алыми, вылезли когти и клыки, и она догадалась, что сейчас будет. Волосы Кариналии, показалось, зашевелились. Ее не на шутку трухануло. «Вампиры, сегодня все ваши пассии, что пришли с вами, отдадут нам свою кровь. Вытащите их на середину и разденьте. Из голого тела намного приятнее пить, утоляешь жажду и испытываешь эрекцию. Неземное удовольствие». «Валиан». Багровый безумный взгляд одного из древних перешел на герцога и его графиню. «Раз ты не захотел поделиться телом своей спутницы, то, наверное, и ее кровушку для себя приберег. Она же оборотень. Мне ее кровь не интересна». «Да, только древние могут питаться любой кровью, даже оборотней. Может, хоть как еду нам ее отдашь?» Главный древний сверлил свинцовым взглядом, даже его левый глаз подергивался от предвкушения. «Нет, и ее кровь я выпью сам, когда стану древним». «Если станешь», — ухмыльнулся тот и, выставив клыки, прокусил артерию первой несчастной, той, что только что изнасиловали втроем. Все девушки по-прежнему находились в каком-то дурмане и не понимали, что с ними происходит. Вампиры подошли к жертвам и, прокусив их шеи на глазах у Кариналии, начали лапать грудь каждой девушки, грубо сминая, оставляя синяки. Кровь жертв смешалась с безумной оргией. Монстры одновременно насиловали их и вскоре зарычали, бурно кончая и высасывая остатки крови. Валиан тоже находился в страшном виде, но не присоединился к кровавой оргии, а продолжал крепко держать свою спутницу за руку. Ее кисть подергивалась от шока, но он не давал ей вырваться. Она посмотрела на него в упор и ужаснулась. Черный монстр. Такой же, как и все остальные вампиры в этом зале. Со звериным оскалом и безумным взглядом, а под дорогой тканью брюк торчала объемная выпуклость. «Ты тоже хочешь всего этого?» испуганно прошептала. «Я всегда участвовал во всем этом. Что же тебя остановило на этот раз?» «Ты». Его взгляд был так красноречив, что она осознала, что он имеет в виду. Шок. Ужас, кровавое месиво. Что сейчас произошло в центре зала? Его отказ участвовать в этом и ее спасение от них сделал свое дело. Из глаз хлынули слезы, руки задрожали еще сильнее, и она приблизилась вплотную. «Я согласна». «На что согласна?» – не понял он. «Отдать тебе свою девственность», – прошептала. Он отвел ее на балкон, присел на мраморную скамью с винтовыми ножками и, не говоря ни слова, пристально смотря ей в глаза, снял брюки на бедра. Член стоял как каменный. «Подними платье и сядь на него». Его голос хрипел. Он был неузнаваем. «Я не думала, что здесь и сейчас». «Глупо предлагать свою девственность вампиру в боевом состоянии, если не готова этого сделать здесь и сейчас». Схватил ее за руку, притянул к себе одним резким движением, поднял платье и каким-то образом усадил на себя, но не вошел. Его напряженная головка терлась о зажатую промежность, а он крепко держал перепуганную девушку, не опускаясь ниже. Глаза Кариналии расширились. Это было очень необычное ощущение. Его сила, желание, трение обнаженными половыми органами друг об друга, и главное, он давал ей возможность отказаться, пока еще не поздно. Движения стали более грубыми, головка болезненно уперлась в щель. «Скажи». Она молчала, чувствуя, что если сейчас скажет «да», не покинет этого монстра уже никогда. А если нет, что будет дальше? Да или нет? Целомудрие или порок? «Валиан, говори». Ей стало так страшно. Его головка уже полностью уперлась ей в щель. Хочется познать, как это, что это. Грешно, порочно, но это безумие сводит с ума. Нежная плоть сильно увлажнилась, смазывая его головку. «Ты вся течешь. Я не трону тебя, если откажешь. Впервые не хочу насилия. Я боюсь. Только не здесь. Нет». Его взгляд потемнел. Он вздрогнул то ли от ее отказа, то ли от дикого желания, но усилием воли снял с себя. «Присядь рядом на колени». «Валиан, я сказал присядь». Его голос стал таким жестким, что она невольно дрожа подчинилась. Вот уж не думала, что весь этот замок с его кровожадными тварями сделает из нее трусиху. Так быстро пала вся ее смелость и бравада хорохориться перед вампирами. «Глупая маленькая пантера, на что ты надеялась? Что он влюбится в тебя с первого взгляда и предложит руку и сердце? Дурочка, ему нужно только твое тело. А дальше? Что дальше? Возможно, и кровь. Я пришла сюда в поиске укрытия, а нашла конец». За такими мыслями она не обратила внимания, как он взялся рукой за член и начал делать по нему движение вверх-вниз, смотря на ее грудь в глубоком декольте и пухлые губы. А спустя несколько минут на нее брызнула его сперма и стекла по губам, подбородку, в ложбинку на груди. Он встал, заправился и швырнул ей кружевной белоснежный платок. «Прости, но я не мог уже не разрядиться. Хотя бы так». Она молча вытерлась, понимая, что это самое легкое, что он мог сделать ей в таком безудержном желании, подстегнутом сущностью кровожадного, похотливого монстра.